— заметил Репнин. Когда Елена протянула руку Чичерину, протянула с недевичьей строгостью и простотой, Петру показалось, что Георгий Васильевич беспокойно и смущенно пожал ей руку и поднял глаза на Репнина. Чичерин точно искал защиты. Потом ускорил шаг и увлек Николая Алексеевича за собой. «Только ради Бога, не говорите со мной по-английски», — взмолилась Елена, обращаясь к Петру, и сбросила плед на стул, стоящий подле. «Согласитесь, это нелепо». «А почему бы не поговорить по-английски?» Белодет и глазом не повел, что шутит. «Умоляю вас», — проговорила она, и он заметил, что ей нравится просить его. «А я иного языка не знаю», — ему хотелось продлить этот разговор. «Очень прошу», — промолвила она. Елена будто связывала с его ответом нечто большее, чем то, о чем шла речь. Петр улучил секунду и взглянул на Елену, взглянул пристально. Лицо ее было очень хорошо, хотя и неправильно. Одновременно и наивно детское, и доброе. Хотелось даже назвать его красивым, хотя это было и не так. «А мы попросим Елену, и она кликнет Илью Алексеевича», — сказал Репнин. «Елена, помоги нам», — обратился он к дочери. Елена взяла со стула плед. «Я готова, только...» — она встретилась взглядом с Петром. «Без спичек мне туда не пройти». Петр вызвался помочь. Белодед заметил. Репнин не противился. Напротив, он был рад этому. «Только оденьтесь, ради Бога», — сказала Елена Петру. Ей, как отметил Белодед, не безразлично было сказать это. Они вышли. Снег кончился. Было мглисто, темно. «Погасите зажигалку», — сказала она, и вытянула руку, точно ощупывая снег. «Какой же толк в том, что я пошел с вами, если зажигалка не дает света?» «Зажигалка не для света, для храбрости», — сказала она серьезно. «Если вы есть, зачем зажигалка?» Он загасил зажигалку. Перед ним раздвоился ствол дуба. «Как его повело», — сказал Петр, не отрывая глаз от дерева. «Точно железо на адском огне». «Нет, не железо. Дерево», — отозвалась Елена из тьмы. Голос ее был тревожен. «Просто рядом стояла сосенка. Вот они и схватились. Дуб устоял. Да только вон как его покорежило. Хотя, говорят, и не очень стар, лет 60». Она вздохнула. «К 60 и человек вот так». «Человек», — усмехнулся Петр. «Не хочешь, а покорежит в 60». «Сама природа покорежит», — добавил он и отошел от дерева. «Я так думаю. Каждому человеку дается по солнцу. Поспевай счищать себя скверну, чтобы, не дай бог, не облепило». «Это какое же такое солнце?» — спросил Петр и, оглянувшись, вновь посмотрел на дерево. Оно было ему живым укором. «Какое такое солнце?» — переспросила Елена. «Начало жизни. Вот какое солнце. Начало. Может, детство, может, юность. Это и есть солнце. У каждого оно. Будь таким же чистым, как в начале жизни. И совестливым, и храбрым, и верным». «Наверное, я уже старая», — сказала она, радуясь. «Старая». У нее заметно улучшилось настроение после того, как она установила это. «Береги солнце». «Значит, береги солнце», — произнес он медленно, с суровой значительностью повторяя каждое слово. «Так? Да? А что?» Он не ответил. Да и отвечать было некогда. Они поднимались уже на крыльцо. Но когда он входил в холодный коридор флигелька, думал, упорно думал. Нет, начало, самое начало —